Я предполагаю, что это будет Цзо Цинтянь, молодой укротитель зверей, который пришел со мной. У него большие шансы занять первое место. Улыбаясь, сказал укротитель зверей уровня претендент. Они подавили гору Будзин в первую очередь потому, что Ван Тяньшань попросил их об одолжении. Первоначальной целью было найти Есюаню хорошего зверя. Однако, если бы Есюаню не удалось добиться этого самому, они бы не были виноваты, не так ли? Более того, студенты, которых они привезли сюда, чтобы отправиться в приключения в районе горы Будзин, были великими гениями. Никто из них не думал, что ученики, которых они привели сюда, хуже Есюаня. Потому что Есюань еще не был зрелым укротителем зверей, и это была возможность побороться за яйцо святой огненно-красной Луан. Они верили, что ни один из привезенных ими молодых людей не захочет упустить эту возможность. Что касается зверя Есюаня, это будет зависеть от самого Есюаня. Возможно, за последние 3 дня он нашел еще одного подходящего зверя в районе горы Будзин. Однако укротитель зверей на уровне претендента, который упомянул Цзо Цинтяня, внезапно увидел, что Чжан смеется рядом с ним. «Чжан, над чем ты смеешься?» – спросил он в замешательстве. «Ничего, я думаю, что первое место достанется Чжо Буфаню. Это молодой человек, который пришел со мной». Чжан расплылся в улыбке. «Чжо Буфань, кто это? Почему мы никогда не слышали о нем?» Все остальные были поражены Чжаном. «Конечно, вы никогда о нем не слышали. Он гений, которого я тайно тренировал. Я никогда никуда его не приводил. Конечно, он вдруг показал гордое лицо. Это тоже будет открытием для тебя. Да, ладно. Посмотрим, насколько хорош твой Чжо Буфань. Позже». Ван Тяньшань и другие были заинтригованы. «Ван Тяньшань, что ты думаешь?» Кто-то спросил Ван Тяньшаня. «Что я думаю?» Ван Тяньшань улыбнулся. Он без колебаний сказал: «Я определенно думаю, что Есюань победит». «Есюань?» Остальные с ним не согласились. Если бы Есюаню дали больше времени, немного, а всего 1 или 2 месяца, они, вероятно, имели бы другое мнение. Однако сейчас, в конце концов, Есюань только недавно достиг промежуточного серебряного уровня. А как насчет Рен Сюэ? Насколько хорошо она себя чувствует? В то же время, стоя рядом с укротителями зверей на уровне претендента, спросила себя Лин Ширу. Ей также было любопытно узнать о достижениях Есюаня. Но, как и другие, она тоже не думала, что Есюань займет первое место. Может быть, он получит 3-е или 4-е место, Лин Ширу подумала. Это было ее предположение. Что касается первого места, она думала, что у Рен Сюэ есть определенный шанс побороться за него. 500 перьев красной Луан, Есюань, самостоятельно. В то же время, когда молодые укротители зверей достигли 3-дневного срока в районе горы Будзин, увидев это новое число рядом с именем Есюаня в рейтинговом списке, некоторые укротители зверей проклинали себя. Они были среди тех, кто был поражен Есюанем в тайном царстве с фруктовым деревом серебряной звезды на планете Драконьего Рога. Все они раньше видели уродов, но они никогда не видели такого урода, как Есюань. Этот чувак, Рен Сюэ увидела, что ранг Есюаня находится на пике. Она потеряла дар речи, когда увидела, что Есюань получил 500 перьев красной Луан. Она рассказала Есюаню о местонахождении 5 монстров золотого уровня. Однако перья красной Луан, охраняемые этими 5 монстрами золотого уровня, вовсе не равнялись 500. Их число не достигло бы 500, даже если и перья красной Луан, которые Есюань получил ранее, были сложены вместе. По всей видимости, кроме 5 монстров золотого уровня, Есюань, должно быть, сам нашел еще одного монстра золотого уровня, и он, должно быть, также получил перья красной Луан, охраняемые этим монстром золотого уровня. Были ли монстры золотого уровня такими слабыми? Рен Сюэ внезапно вспомнила 3-глазую жабу небесного огня, которую она спровоцировала ранее. Она чуть не застряла в долине, где жила жаба. При мысли об этом она все еще испытывала непрекращающийся страх. По всей видимости, монстры золотого уровня вовсе не были слабыми. Однако Есюань был слишком силен. У него было слишком много трюков. Я проиграл. В то же время, увидев, что срок истек, Чжо Буфань, оседлав свою 9-головую пятнистую дракона-свинью, почувствовал облегчение. Он был доведен до отчаяния Есюанем, увидев, как перья красной Луан снова и снова увеличиваются. В отчаянии он только хотел, чтобы эти 3 дня прошли как можно скорее. В противном случае, он чувствовал, что, страдая от последовательных сильных ударов Есюаня, рано или поздно рухнет. Он даже задавался вопросом, принимал ли Е Сюань какие-то наркотики. Иначе откуда он был таким сильным? Он заставил своего поросенка Сноу загадать много желаний, но все равно не смог. Он проиграл Е Сюаню. Какая жалость. Вспоминая об этом, Чжо Буфань почувствовал себя очень прискорбно. Ему просто было любопытно, сможет ли он сделать святого огненно-красного Луана своим зверем, в какого поросенка он превратится. Однако он никогда не узнает этого. Ляск. Когда истек трехдневный срок, и все покинули район горы Будзин, громкий крик донесся из глубокой части района горы Будзин. Затем появилось гигантское тело святой огненно-красной Луан. Она летела из района горы Будзин. Свист, свист, свист. В то же время Ван Тиньшань и его друзья, маневрируя на своих зверях, также прилетели в район горы Будзин. Они также послали больше своих зверей, чтобы Е Сюань и другие ученики укротители зверей могли быстро вернуться и присоединиться к ним. Как дела, Е Сюань? Ожидая, когда прилетит святая огненно-красная Луан, Ван Тиньшань просиял, как только увидел Е Сюаня. Неплохо. Е Сюань ответил Ван Тиньшаню. Неплохо. Вдалеке другие укротители зверей, которые отправились в район горы Будзин с Е Сюанем, скривили губы. Если для тебя это неплохо, то что говорить о нас? Итак, сколько у тебя перьев красной Луан? Спросила Лин Ширу из любопытства Е Сюаня. Даже Ван Тиньшань и другие укротители зверей на уровне претендента ничего не знали о достижениях Е Сюаня. Она, конечно, тоже ничего не знала. 500. Е Сюань ответил с широкой улыбкой. 500. Лин Ширу кивнула, потому что она понятия не имела, сколько всего перьев красной Луан отослала святая огненно-красная Луан. Она также ничего не знала о достижениях других, поэтому она не удивилась. Но после паузы она посмотрела на Рен Сюэ, которая была недалеко от Е Сюаня. Она спросила: «Сюэ, а ты, сколько у тебя перьев красной Луан?» Рен Сюэ перестала соревноваться с Е Сюанем, но вопрос Лин Ширу ее все еще смутил. Она ответила: «У меня всего 143 пера красной Луан». 143, Лин Ширу онемела. Ван Тиньшань и другие укротители зверей на уровне претендента также удивленно посмотрели на Рен Сюэ. Они слышали о Рен Сюэ. Они знали, что Рен Сюэ была связана с Рен Я. Они также знали, что Рен Сюэ была лучшей среди первокурсников в прошлом году в университете Цзянчжоу до того, как Е Сюань был принят. Однако не был ли разрыв между ними слишком велик? Они покачали головами. В этот момент укротитель зверей на уровне претендент посмотрел на красивую девушку, стоящую рядом с ним. Он спросил ее: «Сун Лин Юэ, сколько у тебя перьев красной Луан?» Симпатичная девушка тоже смутилась. Она ответила: «Мистер Чжан, у меня всего 132 пера красной Луан». 132? Гэн Чжан мгновенно онемел. «Что с тобой случилось? Количество перьев красной Луан, которое у тебя есть, даже меньше, чем у Рен Сюэ. Сзо Цинтянь, а ты?» Другой укротитель зверей на уровне претендента был начеку, как будто он обнаружил что-то неладное. Он повернул голову, чтобы спросить высокого юношу. «Мистер Гу». Сзо Цинтянь, покраснев, сказал: «У меня 153 пера красной Луан, и я на третьем месте». 153 пера красной Луан? Ты занимаешь третье место? Так кто же занимает второе место? Тот укротитель зверей на уровне претендента широко раскрыл глаза, услышав ответ Сзо Цинтяня. «Это я». В толпе Чжо Буфань, который отозвал всех своих зверей, тихо сказал: «Я получил 222 пера красной Луан». На самом деле, он мог бы получить больше, чем это. Однако, снова и снова видя, как Е Сюань добывает перья красной Луан у зверей золотого уровня, у него случился нервный срыв. Потом он просто сдался и начал ходить вокруг. И он перестал просить своего белого поросенка загадывать ему желания. В конце концов, чего бы он добился, даже если бы много работал, он будет в лучшем случае вторым. И это будет ценой силы его зверя. Этой белой свинке потребуется много времени, чтобы полностью восстановиться. Это того не стоило. Занял второе место с 222 перьями красной Луан, Гэн Чжан, который считал, что Чжо Буфань получит первое место, открыл рот, услышав ответ Чжо Буфаня: «Ты занял второе место, но перьев красной Луан, которые добыл Е Сюань, занявший первое место, в два раза больше, чем у тебя». В то же время все укротители зверей уровня претенденты Лин Ширу посмотрели на Е Сюаня. «Неплохо, это ты имел в виду под словом неплохо, ляск». В то время как все были в шоке, святая огненно-красная Луан наконец прибыла после того, как пролетело большое расстояние, хлопая крыльями. Размах ее крыльев достигал более 600 футов. Это было похоже на Красную гору, во время полета, в воздухе. И это выглядело просто потрясающе. Глядя на эту святую огненно-красную Луан, у всех спонтанно возникала одна и та же мысль. Если бы они только могли заключить контракт с таким зверем в будущем. Некоторые женщины-укротители зверей особенно стремились к этому. Однако это было бы невыполнимой миссией для них. При этой мысли некоторые люди снова посмотрели на Есюаня. В соответствии с соглашением, в этот момент святая огненно-красная Луан также уставилась на Есюаня, стоявшего в толпе после приземления. Глава 208. Яйцо святой огненно-красной Луан. Есюань, тот, кто добыл больше моих перьев за последние 3 дня. Святая огненно-красная Луан с удивлением посмотрела на Есюаня, в отличие от Ван Тиньшаня и его друзей на уровне претендента. Поскольку Есюань и другие несли перья красной Луан, она знала все, что случилось с учениками-укротителями зверей, включая Есюаня. Тем не менее, Есюань был тем, кого было труднее всего разглядеть. Все звери Есюаня были необыкновенными. В то же время она была потрясена талантом Есюаня. Ей было неведомо, что кто-то может клонировать своих зверей так, как это делал он. И он был таким сильным. Предполагается, что его способность должна заключаться в клонировании, не так ли? Если бы это было возрождением, а не клонированием, было бы еще ужаснее. Святая огненно-красная Луан не могла себе этого представить. Все посмотрели на Есюаня с тех пор, как святая огненно-красная Луан упомянула его. Стоя рядом с Ван Тиньшанем, Есюань был очень взволнован. Однако, несмотря на это, он выглядел очень спокойным. Он не раз оказывался в центре внимания, так что он прекрасно знал, как контролировать свое выражение лица. «Я сказала, что укротитель зверей, который сможет получить большую часть моих перьев, получит возможность заключить контракт с моим ребенком». Гигантская святая огненно-красная Луан стояла в нескольких сотнях футов от этих укротителей зверей. Однако, несмотря на это, они все еще чувствовали горячие волны и впечатляющие красные огни, которые она испускала, хотя она и пыталась себя ограничивать. Поэтому человек, который получит эту возможность, Есюань. Конечно, некоторые из вас могут подойти ко мне и обменять перья красной Луан, которые у вас есть, на нужные вам сокровища. Я обещала вам это. Говоря это, она мягко хлопала своими гигантскими крыльями. Затем одно за другим сокровища упали на землю вокруг нее. Среди этих сокровищ были всевозможные светящиеся духовные камни, драгоценное железо и различные духовные травы. Сокровища на земле мгновенно привлекли всеобщее внимание. Именно эти сокровища и были целью их путешествия на гору Будзин. Однако самым примечательным среди сокровищ было огромное красное яйцо высотой более 15 футов. Никто не знал, откуда его вызвала святая огненно-красная Луан. Это яйцо святой огненно-красной Луан? Глядя на это красное яйцо, все завидовали Есюаню, потому что эта впечатляющая вещь им не принадлежала. Вместо этого она принадлежала Есюаню. «Есюань», сказала святая огненно-красная Луан, снова глядя на Есюаня после того, как достала эти сокровища. «Это мое потомство. Я родила его с моей собственной кровью и сывороткой врожденного духа огня. Надеюсь, ты сможешь хорошо с ним обращаться». Есюань посмотрел на него, чувствуя легкое волнение. Он попытался посмотреть на яйцо святой огненно-красной Луан с помощью редактора зверей. Однако в конце концов он почувствовал только зубную боль. Он вообще не мог определить атрибуты яйца. Он предположил, что это все еще яйцо, и это еще не настоящая жизнь. Но несмотря ни на что, потомство святой огненно-красной Луан должно иметь как хороший класс, так и потенциал, не так ли? Есюань подумал. Пока он думал об этом, святая огненно-красная Луан взмахнула крыльями вдалеке. Святое огненно-красное яйцо Луан и другие сокровища неба и земли, которые она стряхнула на землю, мгновенно поднялись в воздух и полетели к Есюаню. Среди сокровищ неба и земли была экзотическая духовная трава. Это была красная трава с рисунком красной Луан. Это бессмертная трава красной Луан? Есюань задумался. Святая огненно-красная Луан упоминала об этом ранее. Что подарит бессмертную траву красной Луан тому, кто получит больше всего перьев красной Луан? Он предположил, что это должна быть духовная трава. Однако Есюань был удивлен, что святая огненно-красная Луан также дала ему дополнительные подарки. И даже эти дополнительные подарки выглядели необычно. Есюань предположил, что среди них могут быть эволюционные ресурсы алмазного уровня или даже мастера. Ух! Пока Есюань думал об этом, рядом с ним Ван Тяньшань увидел, как святая огненно-красная Луан отправила Есюаню святое огненно-красное яйцо Луан, а также множество небесных и земных сокровищ. Он вспомнил, что Есюань сказал ранее, поэтому махнул рукой, чтобы взять эти вещи, пока он сохранит их для Есюаня. Вдалеке святая огненно-красная Луан была шокирована, увидев это, однако она ничего не сказала об этом. Затем она повернула голову к другим укротителям зверей, как будто ничего не произошло. «Теперь и другие из вас могут подойти ко мне, чтобы обменять перья красной Луан, которые у вас есть, на нужные вам сокровища». Остальные укротители зверей сразу просияли. Затем, глядя на гигантскую святую огненно-красную Луан, они набрались смелости, чтобы начать выбирать сокровища, которые они хотели. К их удивлению, святая огненно-красная Луан была очень щедра. Обменные цены, которые она установила для этих сокровищ, были довольно низкими. Вскоре большая часть сокровищ была обменена. Это удивило укротителей зверей уровня претендента. «Друзья мои, теперь, когда все закончилось, я должна пойти и отдохнуть. Я не очень хорошо себя чувствую. Вам пора возвращаться», — святая огненно-красная Луан сказала, когда обмены закончились. Затем, взмахнув красными крыльями, она улетела обратно в район горы Будзин. «Давай тоже вернемся». Увидев, как святая огненно-красная Луан улетает, Ван Тяньшань и другие подняли брови. Есюань сказал им ранее, что эту святую огненно-красную Луан беспокоила злая энергия, но они не восприняли его всерьез. Однако, судя по прощанию с ними святой огненно-красной Луан, они чувствовали, что то, что сказал Есюань, могло быть правдой. Все они сожалели об этом. Они надеялись, что святая огненно-красная Луан сможет выжить и выздороветь, потому что она отдала своего ребенка Есюаню, а Есюань был гражданином Ся. В таких обстоятельствах, если бы она могла выжить, они могли бы попросить ее помощь Ся. Может быть, она даже стала бы зверем-защитником уровня претендента для Ся. Ну, вы никогда не знаете. Подобные вещи когда-то происходили в Ся. Ух! Когда эта мысль промелькнула в их голове, Ван Тяньшань и его друзья-укротители зверей уровня претендента покинули гору Будзин вместе с Есюанем и другими учениками. «Красная Луан, что ты задумала? Ты отдала своего ребенка. Ты приложила столько усилий, чтобы забеременеть. Ты действительно хочешь объединиться с Ся? Ты действительно слишком слаба, чтобы защитить собственного ребенка? Ты поэтому отдала его, чтобы у него было лучшее будущее?» Когда святая огненно-красная Луан, наконец, вернулась в свое гнездо глубоко в районе горы Будзин, несколько ужасных существ, живущих там, послали свою волю. «Я делаю все, что хочу. Неужели я действительно настолько слаба? Испытай меня, если хочешь узнать ответ», — холодно сказала святая огненно-красная Луан. Казалось, ей было наплевать на монстров уровня претендент, живущих в районе горы Будзин. Эти монстры уровня претендента хранили молчание после того, как получили ответ святой огненно-красной Луан. Сила святой огненно-красной Луан была первостепенной во всей области горы Будзин. Не так давно она ушла в другой мир через космическую трещину, чтобы искать новые возможности. Там она попала в аварию, в результате чего ее сила ослабла. Если бы не это, у них даже не хватило бы наглости так говорить со святой огненно-красной Луан. «Я выживу, я в этом уверена». Затем эти монстры уровня претендент, живущие в районе горы Будзин, затихли. Глядя на струйки черного воздуха, выходящие из ее тела, святая огненно-красная Луан медленно приземлилась на гигантское древнее красное дерево. Затем она закрыла глаза, словно ожидая, что что-то произойдет. «Есюань, могу я добавить тебя в друзья в приложении чата? Может быть, ты опубликуешь пост, если поедешь куда-то в будущем, и я смогу подумать, поехать ли с тобой?» За пределами горы Будзин, когда Ван Тяньшань и его друзья сказали своим летающим зверям остановиться, многие из этих молодых укротителей зверей подошли к Есюаню. Они попросили у Есюаня его контактный номер. Все знали, что у Есюаня будет много достижений в будущем. Поскольку они были с ним, они, конечно же, воспользуются возможностью приблизиться к Есюаню. «Ну, это уже слишком, слишком много», — с улыбкой ответил Есюань. Он не мог отказать, поэтому ему пришлось дать им свой номер. Добавляя этих новых друзей, он обнаружил, что среди укротителей зверей, желающих получить его номер, было столько же мужчин, сколько и женщин. Узнав об этом, он не мог не коснуться своего лица. С благословением богини Лил Ван он нравился не только женщинам, но, казалось, он нравился мужчинам даже больше. Есюань. В этот момент к Есюаню подошел молодой неряха. Подняв вверх большой палец, он сказал: «На этот раз я был ошеломлен. Давай обменяемся нашими номерами. В случае, если будет еще одна такая возможность, я постараюсь избегать тебя». На этот раз он понес большую потерю, ведь его поросенок Сноу не мог загадывать столько желаний, сколько хотел. По истечении этого времени Сноу потребуется много времени, чтобы отдохнуть. Однако даже в этом случае он все равно проиграл Есюаню. В результате он был очень расстроен. Чжо Буфань, увидев, как подходит Чжо Буфань, Есюань без колебаний добавил его в друзья в приложении чата, потому что нашел Чжо Буфаня интересным человеком. Он задавался вопросом, как Чжо Буфань украл перья Красной Луан у двух монстров золотого уровня подряд в районе горы Будзин. В то же время дружба с Чжо Буфанем пойдет ему на пользу. Он все еще был на серебряном уровне. Он полагал, что сможет путешествовать по Ся, когда достигнет золотого уровня. Поэтому для него было бы хорошо, если бы у него были друзья по всей стране. Пойдем. Более чем через 10 минут Ван Тяньшань закончил разговор с другими укротителями зверей уровня претендент. Вот они сели на своих зверей и соответственно потели обратно туда, откуда пришли. Есюань, что ты делал в районе горы Будзин? Расскажи мне все. Мне так любопытно. Тан Мэнса подошла к Есюаню, как только она села на заднюю часть златокрылого зеленого руха. В то же время к нему подошли Рен Сюэ, Хутонг и несколько других молодых укротителей зверей. Ван Тяньшань и Лин Шэру не подошли, но тоже прислушались вдалеке. Ну, я, увидев, что все смотрят на него, Есюань сразу же рассказал им о том, что он испытал. Конечно, он ни словом не обмолвился о своих способностях укротителя зверей. Пока они так разговаривали, прошло более получаса. Мы здесь. В этот момент, как напомнил мистер Ван, златокрылый зеленый рух спикировал вниз со всеми на спине. Он приземлился перед гигантской черной горой. Затем они снова последовали за мистером Ваном на базу Тяньшань. Есюань. Ван Тяньшань посмотрел на Есюаня, когда они вернулись на базу Тяньшань. Он сказал: «Пойдем со мной, я помогу тебе с немедленным вылуплением этого яйца святой огненно-красной Луан. Мне любопытно, сможешь ли ты с ним заключить контракт?» «Хорошо», Есюань мгновенно ответил ему с сияющим лицом. Глава 209. Вылупление. Затем Ван Тяньшань и Лин Шэру повели Есюаня в место, которое он сможет использовать для уединения. Наблюдая за их уходом, Тан Мэнса и другие стажеры-укротители зверей завидовали Есюаню. Ошеломленные появлением этой святой огненно-красной Луан, они давно с нетерпением ждали возможности увидеть, каким будет ее ребенок. Однако, к сожалению, именно Есюань получил яйцо. Есюань, ты уверен, что хочешь заключить контракт с яйцом святого огненно-красного Луана сейчас? Через несколько минут Ван Тяньшань провел Есюаня в просторный холл. Он махнул рукой, как только они прибыли. Яйцо, которое святая огненно-красная Луан дала Есюаню, мгновенно появилось из воздуха. Затем оно упало в центр вестибюля. Глядя на яйцо святого огненно-красного Луана, Ван Тяньшань спросил Есюаня: «По-моему, тебе лучше немного подождать. Было бы лучше, если бы ты попытался заключить контракт с яйцом святого огненно-красного Луана, когда достигнешь золотого уровня. Я думаю, ты должен знать, что мы, укротители зверей, можем заключать контракты с яйцом монстров, и мы можем помочь ускорить вылупление после того, как заключим с ними контракт. Однако, если укротитель зверей серебряного уровня, такой как ты, заключит контракт со зверем, который может родиться сразу на золотом уровне, уровень его культивирования упадет до предела, с которым ты можешь справиться. Этот предел может быть пиковым серебряным уровнем. Он также может быть высоким, промежуточным или низким серебряным уровнем. Даже его класс тоже понизится. Но таких проблем не будет, если ты сначала достигнешь золотого уровня. Мистер Ван, я не хочу ждать. Я хочу заключить с ним контракт сейчас. Покачав головой, сказал Есюань. Ван Тяньшань уже сказал ему то же самое на обратном пути. Но, к сожалению, Есюань не стал его слушать. На самом деле то, что сказал Ван Тяньшань, имело большой смысл. Однако Есюань не хотел больше ждать. Он хотел немедленно заключить контракт с яйцом святого огненно-красного Луана, потому что ему нужен был зверь на пиковом серебряном уровне с хорошим потенциалом. Для него не имело большого значения, какого класса он сможет достичь после рождения. На самом деле, Есюань предпочел бы заключить контракт с трех- или четырехзвездным зверем на пиковом серебряном уровне, если у него был хороший потенциал. Потому что согласно тому, что он недавно узнал, редактировать большинство пятизвездочных зверей на серебряном уровне в редакторе зверей было невозможно. Кроме того, в редакторе зверей можно было редактировать только некоторых четырехзвездочных зверей на серебряном уровне. По сравнению, он мог редактировать всех трехзвездочных зверей на серебряном уровне в редакторе зверей. Поэтому, если бы он мог получить трехзвездного зверя на пиковом серебряном уровне, и если бы он мог получить соответствующие ресурсы в то же время, возможно, он смог бы отредактировать его прямо сейчас. В общем, уровень культивирования зверей, которых он редактировал в редакторе зверей, улучшался в некоторой степени. Таким образом, он может сразу получить зверя золотого уровня. К сожалению, он потратил много времени на поиски подобного зверя в районе горы Будзин, но подходящего не нашел. В качестве второго лучшего варианта подойдет и четырехзвездный зверь на пиковом серебряном уровне, потому что зверь с таким рангом упадет до трех звезд, как только достигнет золотого уровня. В этом случае он сможет снова отредактировать его в редакторе зверей. Тогда он сможет очень скоро получить пятизвездочного зверя на высоком золотом уровне. Следовательно, в любом из двух случаев это просто было бы лучше, чем иметь пятизвездочного зверя на серебряном уровне с самого начала. Есюань понял это только недавно. Он обнаружил, что для него будет лучше заключать контракты со зверями более низкого класса. Конечно, это также стоило бы ему больше ресурсов, если бы он пошел таким путем. Хорошо, теперь, когда ты хочешь заключить с ним контракт, вперед. Ван Тяньшань не настаивал. На самом деле, по его мнению, Есюань был настолько талантлив, что сможет достичь золотого уровня всего за несколько месяцев. Было бы лучше, если бы он мог немного подождать, а не заключать контракт сейчас. Ведь надо подождать всего несколько месяцев. Не то чтобы ему пришлось бы откладывать заключение контракта на несколько лет. Если бы он настаивал на том, чтобы немедленно заключить контракт с яйцом святого огненно-красного Луана, он бы сильно растратил его талант. Однако Есюань был его владельцем. Поскольку Есюань не хотел ждать, он, конечно же, не мог помешать Есюаню делать то, что он хотел. Хорошо. Есюань кивнул Ван Тяньшаню. Затем он переместил свое сознание, чтобы отправить одно из семен зверей в своем духовном океане. Это семя зверей направилось прямо к яйцу святого огненно-красного Луана. Свист. Его семя зверей мгновенно вошло в яйцо святого огненно-красного Луана. Затем он снова изменил свое сознание, и он почувствовал очень слабую пульсацию разума через семя зверей. И эта пульсация разума не казалась отвергающей. Как я и думал, легче заключить контракт со зверем, пока он все еще в яйце, Есюань подумал. Затем он маневрировал своим семенем зверей к ядру души яйца святого огненно-красного Луана на высокой скорости. В то же время где-то глубоко в районе горы Будзин святая огненно-красная Луан внезапно открыла свои красные глаза, когда Есюань начал связываться с ее яйцом. Она смотрела вдаль, как будто она смотрела на Есюаня, наблюдая за всем, что он делал. Он собирается заключить контракт с моим альтер-эго, когда он все еще находится на серебряном уровне. Она пробормотала. Ну, тогда, сможешь ли ты выжить, будет полностью зависеть от твоей удачи. Ее тело внезапно сильно вздрогнуло после бормотания. Бесчисленное количество темного воздуха внезапно вырвалось из ее тела. Этот темный воздух превратился в злобного гуманоида после того, как его изгнали из тела святой огненно-красной Луан. Этот гуманоид выглядел отвратительно. Казалось, он был удивлен, что его выгнали. Ты еще не сдалась, не так ли? Однако, глядя на святую огненно-красную Луан перед собой, он взревел и снова собирался прыгнуть на красную Луан. Святая огненно-красная Луан лишь холодно посмотрела на него. Затем она взмахнула крыльями. Со святой огненно-красной Луан в центре, в радиусе десятков футов внезапно появились многочисленные светящиеся красные узоры. Со святой огненно-красной Луан в качестве ядра эти красные узоры мгновенно переплелись друг с другом. Удивительно, но они образовали гигантскую формацию из огня. Зловещий гуманоид, которого святая огненно-красная Луан изгнала из своего тела, мгновенно оказался в ловушке только что обретшей форму огненной формации. Ах, в одно мгновение, пока горел огонь, этот злобный гуманоид завопил как в аду. Ты никогда не сможешь убить меня, никогда. Однако, помимо крика, злобный гуманоид время от времени также разражался смехом. Звуки, которые он издавал, были ужасающими и жуткими. «Ты полностью спутана в моем соглашении злой души. Даже если ты убьешь меня сейчас, я немедленно перерожусь в твоем духовном океане. Хотя после перерождения я буду намного слабее, связь между мной и тобой станет еще теснее. И очень скоро я смогу получить от тебя больше сил. Ты никогда не сможешь избавиться от меня». Бум. Однако на святую огненно-красную Луан никак не повлияла угроза злобного гуманоида. Она решительно маневрировала огненным строем вокруг себя. Формация огня мгновенно превратилась в ослепительное пламя. Зловещий гуманоид сгорел до пепла после рева. Когда все это закончилось, святая огненно-красная Луан сразу же вернула пламя вокруг себя. Пламя превратилось в отметину, выжженную в центре ее лба. Гул. Когда святая огненно-красная Луан превратила злобного гуманоида в пепел, на базе Тяньшань Есюань внезапно почувствовал что-то, когда его семя зверей приблизилось к ядру души яйца святого огненно-красного Луана. Он обнаружил, что из его ядра вытекает бесчисленное количество неожиданно черного воздуха. Этот черный воздух даже превратился в смутного отвратительного гуманоида, который прыгнул на его семя зверей. Что за черт? Есюань немного побледнел при виде отвратительного гуманоида. Он заключил контракт с более чем одним зверем. Однако он никогда не видел, чтобы это происходило во время заключения контракта со зверями. Укротитель зверей, семя зверей, когда Есюань слегка побледнел, гуманоид, трансформировавшийся из злобного воздуха, сочащегося из ядра яйца святого огненно-красного Луана, тоже был удивлен и как-то онемел. Он понятия не имел, как после своего возрождения он оказался в таком слабом духовном океане, а укротитель зверей собирался заключить контракт с монстром, которого он собирался захватить. Однако, чувствуя себя странно из-за текущей ситуации, гуманоид присмотрелся к семени зверей Есюаня. Потом ему сразу полегчало. Хорошо, это всего лишь укротитель зверей на серебряном уровне. Его успокоила энергия, которую он обнаружил в семени зверей Есюаня. Как смеет ничтожный укротитель зверей серебряного уровня соревноваться со мной за монстра, которым я решил завладеть? С этой мыслью он мгновенно бросился к семени зверей Есюаня, как будто собирался вторгнуться и в его семя зверей, шипеть. Однако шипение пришло, как только его злая энергия вошла в контакт с семенем зверей Есюаня. Потом, как снег под солнцем, большая часть злой энергии растворилась в одно мгновение. Даже половина самого злобного гуманоида была уничтожена после этого столкновения с семенем зверей Есюаня. Сволочь! Зловещий гуманоид тут же взревел от гнева и страха. Он не мог понять, как семя зверей незначительного укротителя зверей серебряного уровня, такого как Есюань, оказалось таким могущественным. Даже его злая энергия была уничтожена. Разве результат не должен был быть противоположным? Он такой слабый. В этот момент Есюань не проявил милосердия, обнаружив, что злобный гуманоид только выглядел устрашающе, но на самом деле он совсем не представлял угрозы. Увидев, что он убегает, он маневрировал своим семенем зверей, чтобы немедленно преследовать его. Блин, зловещий гуманоид хотел спрятаться от семени зверей Есюаня, однако он был заново рожден, и духовный океан, из которого он был возрожден, был чрезвычайно слаб. В результате его прочность также была хрупкой. Следовательно, семя зверей Есюаня догнало его в одно мгновение. Затем Есюань полностью разгромил его. Черт возьми, поживем увидим, я обязательно вернусь, ух. Однако, когда злобный гуманоид был разгромлен, его рев все еще звучал в воздухе, как будто он собирался отомстить Есюаню. Есюань маневрировал своим семенем зверей, чтобы увернуться от него. Затем семя зверей ворвалось в сердцевину души яйца святого огненно-красного Луана. Как только его семя зверей вошло туда, Есюань обнаружил через него странный черный символ, выжженный на сердцевине души яйца святого огненно-красного Луана. И этот черный символ в этот момент непрерывно мигал, как будто он поглощал энергию, чтобы возродиться. Что это за фигня? Увидев это, Есюань переключил свое сознание, чтобы маневрировать своим семенем зверей, чтобы броситься к черному символу. Затем его семя зверей врезалось в него. Шипеть, шипеть. Некоторое количество черного воздуха мгновенно вырвалось из жуткого символа, и символ полностью исчез через несколько секунд. Визг. Когда Есюань избавился от черного символа, он почувствовал радость, переданную ему через его семя зверей. Ты в хорошем настроении? Ну, выходи из яйца как можно скорее, раз ты в хорошем настроении. Я умираю от желания увидеть, что ты из себя представляешь. Есюань вернул себе сознание, когда почувствовал эту эмоцию. Скрип, скрип. Когда он вернул себе сознание, он внезапно увидел, что яйцо святого огненно-красного Луана перед ним начало трескаться. Затем из трещин на яйце вырвался красный свет. Одновременно в вестибюле Есюань, Линьширу и Ван Тяньшань почувствовали, как надвигается на них горячая волна. Глава 210. Атрибуты Есюань, ты в порядке? Увидев, что яйцо святого огненно-красного Луана треснуло, Линьширу сразу же спросила Есюаня. Она не видела никаких признаков опасности, пока Есюань заключал контракт с яйцом святого огненно-красного Луана. Тем не менее, когда появился этот злобный гуманоид, она обнаружила пучок злой энергии, из-за чего ей стало очень неловко. Ван Тяньшань тоже посмотрел на Есюаня. Он также обнаружил эту злую энергию. Тем не менее, она исчезла почти за секунду до того, как он успел что-либо сделать. Затем, поскольку он больше не мог ее обнаружить, он тоже ничего не мог сделать. Но он не так волновался, как Линьширу, потому что святая огненно-красная Луан на самом деле уже сказала им причину, прежде чем отдать свое яйцо. По словам святой огненно-красной Луан, ее ребенок был захвачен волей злого бога. В противном случае она не отдала бы яйцо. Гэ Жалинь, Гэ Эн Ван, я расскажу вам, что произошло только что, позже. Есюань не сказал им сразу. Вместо этого он смотрел на яйцо святого огненно-красного Луана перед собой, сдвинув бровь. Скрип, скрип, скрип. В этот момент, когда яйцо святого огненно-красного Луана треснуло, красный цвет внутри него внезапно изменился. Чистый красный цвет изменился на темно-красный, и от него незаметно исходила злая энергия. Что здесь происходит? Есюань нахмурился. Это не святой огненно-красный Луан? Откуда исходит злая энергия? Разве я не уничтожил этот странный символ? В то же время, увидев это, Линьширу и Ван Тяньшань тоже нахмурились. Они что-то знали о воле злого бога или, другими словами, о злой энергетической массе. Вообще говоря, злая энергетическая масса, которая могла воздействовать на яйцо святого огненно-красного Луана, но не могла отнять у него жизнь, не могла быть могущественной. Злая энергетическая масса этого уровня может быть ограничена семенем зверей-укротителя зверей. Однако, видимо, только что произошло что-то неожиданное. Скрип, скрип. Есюань, Линьширу и Ван Тяньшань смотрели на яйцо и наблюдали за ситуацией. После относительно громкого скрипа скорлупа яйца святого огненно-красного Луана наконец полностью разбилась в центре вестибюля. Затем перед ними появился, моргая, черно-красный Луан с размахом крыльев более 30 футов. Он выглядел злым и, казалось, был в оцепенении. В то же время на его теле горел черный и красный огонь. Он выглядел почти так же, как святая огненно-красная Луан, живущая в районе горы Будзин, за исключением цвета и размера. Линьширу и Ван Тяньшань были поражены, увидев это. Он мутировал, очевидно, эта штука не была святым огненно-красным Луаном. Есюань тоже поднял бровь, однако он не колебался. Он сразу определил его атрибуты с помощью редактора зверей. Злой огненно-красный Луан. 4 звезды уровень зверя. Серебряный, пик, способность 1. Врожденный злой огонь красного Луана УР 4, 5 звезд. Это врожденная способность злого огненно-красного Луана. Этот огонь имеет первостепенную силу. В то же время злая энергия будет распространяться далеко и широко, когда эта способность будет активирована. Есть определенный шанс заманить врага так, что он потеряется в иллюзии. Способность 2. Писание злого огня красного Луана УР 3, 5 звезд. Злой огненно-красный Луан унаследовал писание злого огня красного Луана при рождении. Он может маневрировать врожденным злым огнем красного Луана, как рыба в воде. Он может превращать огонь в разные формы, чтобы атаковать своего врага. Это также может заставить испускаемую злую энергию сосредоточиться на стимуляции самого примитивного и самого неконтролируемого желания цели. Цель быстро достигнет высшей точки удовольствия. В то же время его сила будет увеличена. Однако все это обычно закончится через 3 секунды. Спустя 3 секунды цель войдет в рефрактерный период, и ее сила сильно уменьшится. А пока, если цель действует, следуя своим инстинктам, злой огненно-красный Луан сможет оставить свое семя в теле цели. Злой огненно-красный Луан может заставить цель взорваться на расстоянии миль, маневрируя семенем. Однако злая энергия, которой владеет злой огненно-красный Луан, ограничена такими элементами, как свет и божественность. С другой стороны, злой энергии также будет трудно воздействовать на цель с сильной волей. Способность 3. Манипуляция звездой красного Луана УР 1, 5 звезд. Злой огненно-красный Луан может дергать за ниточки, чтобы сводить разные цели вместе, чтобы было больше шансов на соединение, и будет сложно обнаружить влияние злого огненно-красного Луана. Способность 4. Прибытие короля Ур 4, 5 звезд. Злой огненно-красный Луан имеет особую связь с какой-то святой огненно-красной Луан. Он может призывать волю этой святой огненно-красной Луан в свое тело каждый день, когда сталкивается с опасностью. Он также может быстро превратить злой огонь красного Луана в святой огонь красного Луана. Таким образом, он может активировать некоторые способности этой святой огненно-красной Луан. Сила, которую он может проявить в этот период, будет зависеть от того, сколько он может выдержать. Продолжительность также имеет отношение к тому, сколько времени это может занять. Особый путь эволюции. Злой огненно-красный Луан снизится до 3 звезд после достижения золотого уровня. Тогда его можно будет отредактировать с помощью злых камней пустоты, камней желания и супружеских уз. Редактирование поможет ему эволюционировать в 5-звездочного злого огненно-красного Луана золотого уровня. Тогда связь злого огненно-красного Луана со святой огненно-красной Луан, которая является его судьбой, будет глубже, и уровень его совершенствования повысится очень быстро. Однако уровень культивирования этой святой огненно-красной Луан будет медленно падать. Когда злой огненно-красный Луан быстро достигнет высокого уровня претендента, можно будет найти другого святого огненно-красного Луана и отредактировать его в материю тела злого огненно-красного Луана. Таким образом, злой огненно-красный Луан быстро превратится в легендарного 5-звездочного злого огненно-красного Луана со святым сердцем, злой огненно-святой Луан. Однако Есюань мгновенно онемел, когда определил его атрибуты. Злой огненно-красный Луан? Что это, черт возьми, такое? Где мой святой огненно-красный Луан? И я хотел зверя с магическим элементом. Ты такой зверь? Он буквально потерял сознание. Он также чувствовал, что мог получить непослушного зверя, увидев все атрибуты злого огненно-красного Луана. Бум! Пока Есюань думал об этом, богатые духовные ауры внезапно собрались и приблизились. Они сформировали гигантский духовный вихрь, который быстро вошел в его тело. Затем Есюань почувствовал разницу. Он обнаружил, что в его духовном океане было создано еще одно просторное логово зверя. В логове зверя было 2 гигантских вулкана. 2 вулкана, по одному с каждой стороны, хорошо подходили друг к другу. На вершине каждого вулкана было озеро магмы. Однако одно из озер магмы было красным, а другое озеро магмы было черно-красным. В то же время в логове зверей росли высокие огненные деревья. Они тоже были 2 видов. Те, что рядом с черно-красным вулканом, были черно-красными, и время от времени из них вытекала злая энергия. Злая энергия трансформировалась в образы, которые даже у автора не хватило бы наглости описать. Впрочем, те, что рядом с красным вулканом, тоже были красными, и они продолжали генерировать музыкальные ноты, пока росли. Эти ноты в дальнейшем сформировали произведение великолепной святой музыки. Есюань, как дела? Ты можешь связаться с ним и определить его способности? В этот момент, увидев, что духовный вихрь вокруг Есюаня исчез, Линь Шеру сразу же спросила его. «Да, я могу». Есюань кивнул. «Итак, каковы его способности?» — спросила Линь Шеру, сияя. «Эх». Есюань бросил взгляд на Линь Шеру. Он нерешительно ответил. «Я еще не уверен, но все должно быть в порядке. Не так уж плохо». Он не хотел долго держать злого огненно-красного Луана снаружи. Итак, он переместил свое сознание, чтобы вернуть его в логово зверя. Злой огненно-красный Луан излучал злую энергию все время, когда был снаружи. Он чувствовал, что даже на него немного повлияли. «Непослушный, непослушный, ты даже скрываешь от нас его информацию». Увидев, как Есюань забрал злого огненно-красного Луана, Ван Тиньшань мгновенно расплылся в улыбке. «Нет, это не так», — Есюань показал неловкую улыбку. Он объяснил Ван Тиньшаню. «Ну, просто этот зверь немного странный. Не думаю, что смогу рассказать вам о его способностях. Может быть, немного позже. Мистер Ван, ты и мисс Линь узнаете, на что похожи его способности, когда придет время». «Хорошо, тогда мы перестанем спрашивать». Ван Тиньшань, казалось, был удивлен ответом Есюаня. Однако он понимал, что способности некоторых зверей действительно следует держать в секрете. Поэтому он только кивнул и больше не спрашивал Есюаня. «Есюань, у тебя получилось?» На базе Тиньшань Есюань столкнулся с Тан Мэнса, Хотонгом и несколькими другими после того, как он покинул лобби совершенствования Ван Тиньшаня. Тан Мэнса подошла к Есюань сразу же, как только увидела его. Тан Мэнса была одета в специальные кожаные штаны, когда они были в районе горы Будзин. Когда они вернулись с горы Будзин, она переоделась, пока Е Сюань заключал контракт со злым огненно-красным Луаном. В настоящее время на ней были короткие джинсы, к которым она привыкла, обнажая ее длинные стройные ноги со светлой кожей, и ее волосы были мокрыми. Судя по всему, она быстро приняла душ. Для Е Сюаня, получившего стимуляцию ее стройным телом, она выглядела молодой и энергичной, когда предстала перед ним. Рен Сюэ стояла рядом с ней. Она выглядела почти так же, однако Рен Сюэ переоделась в белое платье со складками. С улыбкой на лице она выглядела милой и нежной. «Ага, я заключил контракт с новым зверем». Е Сюань мельком взглянул на ноги Тан Мэнса, разговаривая с ней. Затем он снова взглянул на ее ноги. В конце он глубоко вздохнул. Он решил, что не будет вызывать злого огненно-красного Луана, если в этом нет необходимости. Эта вещь сильно повлияла на него. «Вызови его. Мне любопытно посмотреть, на что он похож». Тан Мэнса сразу же взволнованно сказала Е Сюаню. Остальные тоже выглядели заинтересованными. «Ну, в следующий раз. Я покажу тебе его в следующий раз». Е Сюань тут же махнул рукой. «Я пока сохраню этого моего зверя в секрете. Если тебе интересно, может быть, мы вернемся к этой теме в следующий раз, когда встретимся». Ответ Е Сюаня действительно пробудил в них любопытство. Они недоумевали, почему он такой загадочный. В конце концов, все здесь знали, что зверь, с которым он заключил контракт, был святым огненно-красным Луаном. Или, может быть, не так. Виск. В воздухе Е Сюань, Линшеру и Рен Сюэ летели в университет Цзянчжоу на высокой скорости на спине снежного остроперого орла. Еще один инцидент произошел после того, как приключение в районе горы Будзин закончилось. Из-за этого инцидента они не задерживались на базе Тяньшань. Гэжалинь, Лига Сотни Академий будет проведена в начале этого года. Правда ли, что мы, университет Цзянчжоу, не можем попасть даже в первую тридцатку? Скривив губу, спросила Рен Сюэ, сидя на спине снежного остроперого орла. Теперь я не уверена. Лига Сотни Академии обычно проводится во второй половине каждого учебного года. Вопрос Рен Сюэ заставил Линшеру вздохнуть. Она сказала, однако в этом году Лига Сотни Академии будет проведена в первой половине года из-за появления планеты Древнего Бога, а также из-за прекрасной возможности. И осталось всего два месяца. Нам это не очень выгодно. Среди студентов шести классов нынешнего университета Цзянчжоу все еще не было укротителя зверей платинового уровня. Однако, если они хотят получить достойное место в Лиге Сотни Академий, они должны отправить хотя бы одного укротителя зверей платинового уровня для участия в ней. Студенты платинового уровня также относились к студентам, которые попали в список Фэньюнь каждой префектуры. Однако сейчас в Цзянчжоу Юэ Циньян, студентка шестого курса Ваньшанского университета, была единственным человеком в списке Фэньюнь. В университете Цзянчжоу было несколько укротителей зверей, у которых был потенциал достичь платинового уровня до выпуска. Однако было сложно сказать, смогут ли они добиться прорыва за два месяца. Рен Сюэ хранила молчание, получив ответ от Линшеру. Затем что-то, казалось, произошло с ней. Она подняла голову, чтобы посмотреть на Е Сюаня, который сидел рядом с ней. Она подумала, что было бы неплохо, если бы Е Сюань смог продолжать развиваться так быстро. Если бы он мог поддерживать этот темп, он, вероятно, смог бы участвовать в Лиге Сотни Академий в качестве новичка от имени университета Цзянчжоу через два месяца. Однако для него было бы совершенно невозможно поддерживать такой темп. Тем не менее, она обнаружила, что Е Сюань выглядел немного странно, когда она перевела на него взгляд. «Е Сюань, что происходит?» В то же время Линшеру обнаружила, что с Е Сюанем тоже что-то не так. Как только она задала этот вопрос, она обнаружила, что из центра лба Е Сюаня вытекает поток убегающей энергии разума. Глава 211. Высокий серебряный уровень Фу. Е Сюань издал легкий вздох, сидя на спине снежного остроперого орла. Обратное взращивание злого огненно-красного Луана, с которым он заключил контракт на базе Тяньшань. Его духовный океан в течение некоторого времени показывал признаки улучшения. К этому времени он, наконец, повысил уровень. Он достиг высокого серебряного уровня с низкого серебряного уровня. Конечно, не только благодаря злому огненно-красному Луану он так быстро улучшался. Приливная улитка-сокровище достигла серебряного уровня, когда находилась в районе горы Будзин. Затем она добилась еще одного прорыва, поднявшись с низкого серебряного уровня на высокий серебряный уровень. Таким образом, он также получил много обратного взращивания от приливной улитки сокровища. И другие его звери тоже постоянно заботились о нем. Такое постоянное питание от них было основной причиной, по которой он так быстро достиг высокого серебряного уровня. Неплохо. Есюань обрадовался, когда заметил повышение уровня своего совершенствования. Оглядываясь назад, он понял, что достиг серебряного уровня всего неделю назад. Его очень удовлетворило то, что он достиг высокого серебряного уровня всего за неделю. Самое главное, он мог еще заключить контракт с еще одним зверем. Он с нетерпением ждал того дня, когда он заключит контракт со своим следующим зверем, и крылья грозового облака небесного наказания достигнут серебряного уровня. А тем временем другие его звери тоже в какой-то степени улучшатся. Он полагал, что к тому времени будет недалеко от пикового серебряного уровня. «Есюань, ты не мог снова повысить уровень. Ты повысил уровень?» – спонтанно спросила Рен Сюэ, увидев изменения Есюаня. «Сколько дней прошло? Разве ты не достиг промежуточного серебряного уровня всего 3 дня назад?» Рен Сюэ была так потрясена, что почти подумала, что у нее что-то не так с памятью. «Есюань», бросив на Есюаня несколько взглядов, Лин Шеру внезапно сказала: «До Лиги Сотни Академии в этом году осталось всего 2 месяца». Есюань тут же посмотрел на Лин Шеру, словно был озадачен. «Я точно знаю, что до Лиги Сотни Академии в этом году осталось всего 2 месяца. Разве мы не говорили об этом? Зачем ты это повторяешь? Ты же не думаешь, что я достигну платинового уровня за 2 месяца и возглавлю университет Цзянчжоу в участии в Лиге Сотни Академии в этом году? Мисс Линь, ты думаешь?» Есюань намеревался немедленно развеять ее сомнения. Тем не менее, Линь Шеру кивком вмешалась, прежде чем он успел договорить. «Я думаю, ты сможешь это сделать. Госпожа Линь, ты смеешься надо мной. Я точно не смогу». Есюань поспешил покачать головой. Это была настоящая чепуха. Он только что достиг высокого серебряного уровня. Укротителям зверей будет все труднее повышать уровень. Это правда, что он быстро повышал уровень. Но его повышение уровня естественным образом замедлится, так как он достиг более высокого уровня. Есюань продолжал качать головой. «Все в порядке». Однако Лин Шеру мягко улыбнулась Есюаню. «Попробуй. Было бы идеально, если бы это сработало, но даже если бы это не сработало, все было бы в порядке, без проблем. Итак, чтобы достичь этой цели, мы должны составить план сейчас». «План?» Есюань был потрясен. «Ага». Лин Шеру кивнула. Затем она достала свой мобильный телефон и посмотрела на него. «Мы отдохнем 2 дня после того, как вернемся в университет. Я отвезу тебя в одно место через 2 дня. Ты попробуешь там заключить контракт со своим следующим зверем. Куда ты меня повезешь?» Лин Шеру возбудило любопытство в Есюане, но Лин Шеру не ответила ему. Она только протянула руку, чтобы передать свой телефон Есюаню. «Срочные новости. В Северном море появилась пожилая черепаха с таинственным древним городом на спине. Пожилая черепаха задерживается в спорных водах между Ся, Гулуа, Цзима и Аума. 4 страны недавно отправили сильных укротителей зверей для исследования древнего города. Сегодня они договорились с пожилой черепахой, несущей на спине древний город. Как сообщают 4 страны, они отберут кандидатов среди гениев из разных стран и через 2 дня отправят их в древний город на испытания. По их описанию, древний город на черепашьем панцире настолько просторен, что кажется самостоятельным миром. Он разделен на разные области по уровням. Все страны выберут укротителей зверей серебряного, золотого и платинового уровня, которых они отправят в древний город из молодого поколения. Есюань был мгновенно поражен этой новостью, что имело в виду Лин Шеру. Он еще не путешествовал по Ся, но скоро он поедет за границу, не чувствуя давления. Увидев выражение лица Есюаня, Лин Шеру сказала: «Я только что спросила госпожу Рен. Она сказала, что на этот раз более 1 укротителя зверей уровня претендента поведут команду в древний город. Кроме того, хотя на этот раз в древний город отправится много людей, ты посетишь только область, которая была классифицирована как серебряный уровень. Ты сможешь справиться с этим, если просто останешься в зоне серебряного уровня. У тебя много зверей, но они либо наземные, либо летающие. Однако теперь ты достаточно силен. Пришло время найти морского зверя». «Морской зверь?» Есюань был искушен. В данный момент ему нужен был такой зверь. «Я понимаю». Есюань кивнул Лин Шеру. Он знал, что появление древнего города действительно дало ему возможность. В противном случае он был бы немного обеспокоен, потому что действительно не знал, где найти зверя с хорошим потенциалом. Каждый шаг становился сложнее с тех пор, как он достиг серебряного уровня. А Лига Сотни Академии через 2 месяца, Есюань пробормотал себе под нос. Он был удивлен этой смелой идеей Линьшру. У него не хватило бы наглости даже подумать о том, что такое может случиться. Но иногда вам просто нужно больше стараться, чтобы понять, насколько вы сильны. Есюань подбодрил себя. Лига Сотни Академии пройдет в начале этого года. И Еюаньмин не так давно покинул университет Цзянчжоу со многими людьми, что ухудшило положение университета Цзянчжоу. Если бы университет Цзянчжоу не смог даже попасть в 30-ку лучших в Лиге Сотни Академии в этом году, он стал бы посмешищем. Дело в том, что не каждый сможет пойти в этот древний город на спине черепахи. Линьшру добавила в этот момент, за исключением Чжунчжоу, другие префектуры Ся имеют по 4 места, каждая. Поэтому тебе нужно будет конкурировать за место, если ты хочешь туда поехать. Конкурировать? Как? Против кого? Есюань онемел от ответа Линьшру. Список Лунху. Линьшру бросила взгляд на Есюаня. Она продолжила. 4 кандидата будут выбраны из списка Лунху. Все укротители зверей из списка Лунху, которые не достигли золотого уровня и не имеют зверей золотого уровня, подходят для отбора. А для предстоящего события бюро образования устроит для вас бой как можно скорее, если вы определились с человеком, которому хотите бросить вызов в эти дни. Они не заставят вас долго ждать. Я понимаю. Эта информация, казалось, заставила Есюаня задуматься. Затем он спросил. Мисс Линь, Цзян Тиньцин из университета Ваншань занимает 1-е место среди укротителей зверей серебряного уровня в списке Лунху Цзянчжоу, не так ли? Укротители зверей, у которых были звери золотого уровня и, следовательно, были на грани достижения золотого уровня, не были включены в укротителей зверей серебряного уровня, о которых он говорил. Эти укротители зверей уже были одной ногой на золотом уровне. Они могли бы достичь уровня золота, приложив немного больше усилий. Нет, это не так, Линьшру покачала головой. Цзян Тиньцин всего лишь 2-й курсник. Он недостаточно силен, чтобы занять 1-е место среди всех укротителей зверей серебряного уровня. Человек, занимающий 1-е место среди укротителей зверей серебряного уровня в списке Лунху, Дунхай, выпускник нашего университета. Он занимает 65-е место в серебряном списке. 65-е, эта информация взбудоражила Есюаня. Он вспомнил, что Цзян Тиньцин из университета Ваншань был номером 1 в списке восходящих звезд и занимал 71-е место в списке Лунху. 71-е и 65-е места были совсем рядом. Мисс Линь, в этот момент Рен Сюэ, которая смотрела на свой телефон, покачала головой. Она сказала, зверь серебряного уровня Дунхая достиг золотого уровня 2 дня назад. Следовательно, номер 1 среди укротителей зверей серебряного уровня теперь Цай Фэн из университета Ваншань. Зверь Дунхая достиг золотого уровня, глаза Линьшру загорелись. Это была, конечно, хорошая новость, что его зверь достиг золотого уровня. Однако она мало знала о Цай Фэне, которого только что упомянула Рен Сюэ. Судя по прошлым достижениям Есюаня, она решила, что ему не составит труда бросить вызов Цай Фэну, несмотря на то, что Цай Фэн был на пике серебряного уровня, а Есюань только что достиг высокого серебряного уровня. Мисс Линь, однако, увидев выражение лица Линьшру, Рен Сюэ кисло улыбнулась. Она сказала, дело не в этом. Дело в том, что, поскольку один из зверей Дунхая достиг золотого уровня, не только номер 1 среди укротителей зверей серебряного уровня, Цай Фэн из университета Ваншань, но также номер 2 из Ваншанского университета, номер 3, Мяшуя, она из нашего университета. В чем проблема? Линьшру подняла бровь. Она не поняла, что имела в виду Рен Сюэ. Рейтинг казался ей нормальным. В конце концов, это всего лишь рейтинг среди укротителей зверей серебряного уровня. Настоящая жесткая конкуренция для укротителей зверей, занесенных в список Лунху, была среди тех укротителей зверей золотого уровня. Ну, это не было большой проблемой. Я случайно знаю Мяшуя, и я знаю, что она ищет эволюционные ресурсы для морских зверей. Следовательно, она, должно быть, тоже хочет отправиться в древний город. Однако мне только что сказали одну вещь. Говорят, что Цзян Тиньцин из университета Ваншань недавно разместил в своем аккаунте в социальной сети сообщение о том, что он бросит вызов Мяшуя. Теперь он все еще ждет ответа Мяшуя. Цзян Тиньцин бросил вызов Мяшуя. Линьшру нахмурила брови. Если Цзян Тиньцин победит Мяшуя, ее ранг упадет до 4-го среди укротителей зверей серебряного уровня. Если это произойдет, независимо от того, кому Есюань бросит вызов, ранг Мяшуя упадет до 5-го. Это означало, что она не получит места, чтобы пойти в древний город. Ну, это легко. Есюань улыбнулся Рен Сюе. Рен Сюе, так как ты знаешь Мяшуя, ты можешь отправить ей сообщение и попросить отказаться от вызова. Сказать ей отказаться от вызова? Рен Сюе нахмурилась. Это невозможно. Сейчас действуют особые правила. Если она откажется принять вызов, ее ранг автоматически понизится. Ну, в таком случае, ты просто скажи ей, чтобы она как можно дольше откладывала бой после того, как она согласится принять вызов. Сказал Есюань, подумав. Есюань, ты планируешь? Линшеру подняла бровь, когда услышала предложение Есюаня. Гэжалинь, давайте повернем в другом направлении. Мы вернемся в университет Цзянчжоу позже. Я еще не был в университете Ваншань с тех пор, как переехал в Цзянчжоу. Пойдем и посмотрим, сказал Есюань. В его глазах был блеск. Он действительно никогда не посещал Ваншаньский университет. Есюань, это не сработает. Рядом с ним Рен Сюэ покачала головой. Даже если ты отправишься в Ваншаньский университет и победишь Цзян Тиньцина, Цзян Тиньцин все равно сможет бросить вызов Мяшуя. Конечно, я это знаю. Однако что, если я побью Цзян Тиньцина настолько, что он не сможет встать с постели в ближайшие 2 дня? Есюань плохо относился ко многим людям из Ваншаньского университета. Цзян Тиньцин был одним из них. Он не раз слышал это имя. Поэтому он исследовал Цзян Тиньцина. Он знал, что Цзян Тиньцин никогда не убивал никого из университета Цзянчжоу на соревнованиях, но он сильно ранил студентов университета Цзянчжоу. Некоторые раненые им даже пролежали в постели 10 дней. Виск. Линшеру немедленно сделала то, что сказал Есюань. Она заставила снежного остроперого орла повернуть в другом направлении. Таким образом, снежный остроперый орел полетел в сторону Ваншанского университета. Глава 212. Я стану новым номером 1 в списке восходящих звезд. Есюань едет в Ваншанский университет. Он предложил мне принять вызов, но отложить бой. В университете Цзянчжоу девушка в белом прозрачном платье тихо сидела на красной деревянной скамейке у озера. Она взяла свой мобильный телефон, чтобы прочитать новое сообщение, которое только что пришло, поглаживая белого голубя, стоящего у нее на плече. Это сообщение было именно от Рен Сюэ. Линшеру ошеломила Есюаня. Тогда он сразу из любопытства зарегистрировал личную учетную запись в социальной сети. Верификацию платформы он прошел очень быстро. Регистрация прошла за несколько минут. Затем Линшеру связалась с кем-то. Менее чем за 2 минуты тот человек поставил галочку рядом с фотографией его профиля, и он стал членом, официально подтвержденным университетом Цзянчжоу. «Эй, братья, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Я только что зарегистрировал свою личную учетную запись в социальной сети Ехуан, университет Цзянчжоу, и университет Цзянчжоу подтвердил ее. Пожалуйста, подпишитесь на меня и порекомендуйте мою учетную запись большему количеству людей. Большое спасибо».